Глава 4. Нейтан. Он руководит охраной весеннего бала. В этом году решено пригласить всех, кто имеет титулы, поэтому дворец набит битком. Бальный зал с трудом вмещает 2000 гостей, и за безопасность каждого Нейтан отвечает лично. Вдобавок на балу подают шампанское, поэтому пьяные стычки неизбежны. Нейтан наблюдал с балкона второго этажа. Отсюда видно основную массу гостей, и любые неприятные ситуации гасятся в зародыше. Перебравших с алкоголем и скандальных выводят из дворца и отправляют по домам. На таких крупных мероприятиях случается всякое. Чаще всего скандалят семейные люди. Жены, встретившие любовниц своих мужей, или мужья, оскорбившиеся чужим вниманием к своим прекрасным женам. Охране отдан приказ всех нарушителей выводить из зала. Нейтан сразу заметил разгорающуюся ссору с самого края танцующей массы. Молодой человек и очаровательная девушка. Дракону сразу бросилось в глаза ее простое элегантное платье. Оно прекрасно подчеркивало нежную девичью фигуру. Брачных браслетов на этой паре нет, а значит, не супруги. Парень начал распаляться все сильнее. Рожу перекосила ненавистью, а девчонка окинула зал беспомощным взглядом. Что-то встрепенулось внутри Нейтана при взгляде на эту особу. Обычно он не допускает эмоций в работе, но сейчас что-то пошло не так. Девушка выглядит такой хрупкой и беззащитной, а этот хряк чего-то требует от нее, нависает и опасно тычет свою рожу ей в лицо. Они уже забыли о танце. На них косятся окружающие пары. «Прикажете вмешаться?» — спросил один из постовых. «Нет, я сам», — неожиданно для себя ответил Нейтан. Он принял это решение за секунду, сам спустился в бальный зал, чтобы унять нарушителя. К тому моменту буйная свинья совсем потеряла контроль над собой и начала выкручивать руки несчастной девушки. Она пытается вырваться от него, но ей не справиться с мужчиной, если это существо допустимо так называть. Звук пощечины прозвучал словно выстрел. В голове был лишь один вопрос — ударила она или ее? Нейтан ускорился. «Ты дрянь!» — в бешенстве рявкнул тот, кого вышвырнут из дворца безо всяких разбирательств. Дракон с удовлетворением отметил, что щека раскраснелась у него, а не у девушки. Значит, именно она зарядила пощечину. «Мне больно!» — беспомощный стон девушки подействовал на дракона слишком странно. Он ощутил непривычный приступ страха. Сердце усиленно забилось в груди. Дыхание участилось. Внутри заворочилась массивная драконья сущность. «Что происходит?» «Отпусти девушку!» — произнес он слишком громко. Зал дрогнул. Все обернулись на него. Нейтан вылетел на ссорящуюся пару и сходу ухватил обидчика девушки за клешню. Простейший боевой прием, и эта свинья разжала свои кривые пальцы. Девушка с испуганными глазами отшатнулась, потирая пережатые запястья. Возмутитель спокойствия выгнулся от боли и упал на колени. «Слабак», — с презрением подумал Нейтан. «Он ведь его даже не бил, лишь слегка нажал на сустав. А это недоразумение уже готово повалиться на пол. Трусы всегда показывают оскал только тем, кто значительно слабее их и не сможет дать ответ. Женщинам, детям, старикам. Нейтан никогда не считал себя садистом, но вывернул руку этого слизня чуть сильнее, причиняя максимальную боль. Впервые неблаговидный поступок отозвался в душе приятным чувством. Еще немного, и он сломает ему руку. «Увести!» — бросил Нейтан, брезгливо отшвырнув руку своей жертвы. Он перевел взгляд на девушку, и тогда случилось оно. Дракон ощутил толчок в груди. Вторая сущность дала о себе знать. Зверь пробудился и поднял голову, чтобы посмотреть на нее. Топазы. Первая ассоциация, которая возникла в его сознании. Нежно-голубые, с ярким блеском, они покорили его навсегда. Дракон понял, что еще никогда в своей жизни не видел столь прекрасных глаз. «Моя!» — родилась в голове отчетливая мысль дракона. Он редко формирует свои эмоции в слова, но тот расстарался. Нейтан понял все с первого мгновения. Перед ним, с испуганными глазами, в простом белом платье, стояла его истинная. Его пара, его жена, будущая мать его детей. Нейтана захватил такой ураган эмоций, что потребовалось время, дабы взять их все под контроль. Он внимательнее смотрелся в девушку. На вид совсем юная, не больше 23 лет, но, скорее всего, меньше. Невысокого роста, макушка едва достанет ему до плеча. Красивое женское лицо с нежными чертами, чувственные губы, словно два лепестка роз. Аккуратный, чуть вздернутый носик. Но стоило посмотреть ей в глаза, как Нейтан понял, что пропал. В это мгновение больше всего ему хотелось взять в охапку девчонку и унести прочь из этого балагана. Посадить служебный экипаж, отвезти свой особняк и держать там до тех пор, пока она не подарит ему ребенка. Или двух. Нейтан мотнул головой, сбрасывая наваждение. Он прекрасно осознает, что эти странные желания принадлежат зверю, а не ему. Девочка и так напугана. Нельзя еще сильнее ранить ее. Дракон совладал с собой и включил все свое обаяние. Он поспешил увести девушку из зала. Любопытные взгляды танцующих раздражают. Приобняв свою пару за худенькие плечи, ощутил сладкий запах, от которого начали плавиться мозги. Это не парфюм, а ее природный аромат. Удивительно, но вся злость Нейтана и желание свернуть голову ее обидчику улетучилась, стоило вдохнуть ее запах. Он с подозрением покосился на свою истинную. Она ментально на него воздействует? Нет, дракон почувствовал бы такие фокусы. Неужели ее аромат, его личное успокоительное? Чувствуя приятное умиротворение внутри, Нейтан не знал, как на него реагировать. Уже много лет его мучает тревога. Он посещал лекарей, пил бесчисленное количество отваров, чтобы успокоить нервы. Но все тщетно. Если они и помогали, то ненадолго. А сейчас, едва вдохнув запах своей истины, Нейтан мгновенно обрел душевное спокойствие и ясность разума. Он уже знал, что не отойдет от нее ни на шаг, ни этим вечером, ни в ближайшее время. Девушка еще не понимает, что происходит, ее смущает и удивляет его внимание. Нейтан не стал пугать ее еще сильнее и вываливать всю правду о том, что теперь жизнь этой особы изменится навсегда. Он начал задавать осторожные вопросы, чтобы понять, кого же боги подарили ему. Келли. Какое странное имя, совсем ей не подходит. Слишком жеманное и вычурное. Его Келли скромная, тихая и с чувством собственного достоинства. Судя по скромному наряду, она происходит из небогатой семьи. Откровенно говоря, это неожиданно. В роду Бельмонта всегда были лишь знатные девушки, чаще всего драконицы, в крайнем случае дочери могущественных магов. Нет, Нейтан вовсе не расстроен тем, что ему досталась истинная без богатого приданного. У него самого достаточно земель и сокровищ. Он готов принять Келли любой, даже окажись она дочерью простого горожанина. Но ему безмерно интересно, что же такого особенного в этой кроткой особе, раз боги подарили ее дракону. Когда она сказала, что хочет уехать, Нейтан понял, что у него два варианта. Либо сказать ей прямо сейчас, что она едет к нему, либо отговорить ее от этой глупой идеи. Бал в самом разгаре, а она собиралась уезжать? Ха, нет, он сделает все, чтобы его истинная насладилась этим вечером. Затем увезет ее в свой особняк. Покажет, где теперь она будет жить. С утра поедет к ее родителям и поставит перед фактом, что теперь их дочь принадлежит ему. По законам драконов, когда речь идет об истинной, то согласие отца на брак не требуется. Но ради приличия старается им заручиться. Келли уже всерьез собралась уехать, но вмешались сами боги. Небо разверзлось над ними, обрушив ливень на столицу. В этот момент Нейтан возносил Триединому все молитвы, какие только знал. Теперь он не сомневался, эта встреча предопределена свыше. Ему удалось увести Келли обратно на бал и уболтать ее на танец. Когда его истинная заговорила о том, что не намерена быть его любовницей, Нейтану захотелось свернуть шею тому ублюдку, который посмел ей это предложить. Она сама никогда бы не догадалась расслышать в комплименте намек на постельные утехи. Нейтан солгал ей. Того слизняка, который посмел поднять руку на девушку в стенах императорского дворца, так и не отпустили. Его скрутили и держат в комнате охраны. Пару раз съездили по роже, но это так, в воспитательных целях. Основную беседу проведет с ним Нейтан. И дракон еще не решил, что именно сделает с обидчиком своей истиной. Дракона тронуло то, как искренне Келли просила отпустить этого слизняка. По добру, по здорову. Он едва не сломал ей руку, а она жалеет его и не желает мстить. Добрая, абсолютно лишенная всякой злобы и обидчивости. К таким нежным женщинам всегда липнет всякая мерзость. К концу танца Келли выглядела так, будто у нее кто-то умер. Нет, так дело не пойдет. С ее настроением нужно что-то делать. Может быть, сладкое способно поднять настроение прекрасной девушки? Судя по ее фигуре, десерты она пробует крайне редко. Нейтан покинул свою истинную всего на несколько минут. Отлучился из зала, оставив ее у восточного панорамного окна. Он знал, что в его отсутствии другие драконы присмотрят за девушкой. Сходил на кухню и попросил положить на поднос самые вкусные десерты, какие только есть в этом дворце. «Десерты?» – пожилой повар посмотрел на дракона с сомнением. «Нейтан, может, мясо? Сегодня потрясающие стейки. Зарезали лучших хрюшек столицы». «Нет», — таинственно улыбнулся дракон. «Десерты. Самые сладкие». «Что это с тобой?» — повар нахмурился, но принялся собирать поднос. «На сладкое потянуло? Со зверем все в порядке?» Все приближенные к драконам знают, что вторые сущности влияют на поведение своих хозяев. Чаще всего внезапное изменение вкусов связано именно со зверем. С ним все прекрасно. Всегда серьезный Нейтан никак не мог стереть со своего лица дурацкую улыбку, выдающую в нем счастливого мужчину. «Странный ты сегодня какой-то», — повар бросает на него тревожные взгляды. Нейтан ничего не ответил, неопределенно пожал плечом и забрал поднос, полный сладостей. «А это что такое?» Он указал на странную белую массу в креманке, похожую на взбитую сметану. «Мороженое», — ответил повар. На вопросительный взгляд Нейтана он пояснил. «Десерт из молока. Северные оборотни привезли рецепт. Говорят, дети его очень любят». «Дети? А женщины?» Не удержался от вопроса Нейтан и сразу же пожалел об этом. «Женщины?» — хитро прищурился повар. «А женщины от него без ума. Только за фигурами следят и не едят много. Нейт, у тебя что, женщина завелась?» Дракон скривился от такой формулировки. «Заводятся вши, а женщин встречают». «Спасибо за десерт, Гард», — проигнорировал вопрос повара Нейтан. И тот изумленно раскрыл рот, поняв, что попал в точку. Дракон ушел обратно в бальный зал. С подносом в руках он выглядел странно, но впервые за долгие годы Нейтану плевать, кто и что о нем подумает. Если эти сладости заставят Келли улыбаться, он готов кормить ее с ложечки на глазах у всего двора. Дракон вышел к балюстраде и с высоты второго этажа увидел, что его истины нет на том месте, где он ее оставил. Пропала. Нейтан споткнулся на ровном месте и едва не уронил на пол поднос с десертами. «Где она?» — — спросил он у постового, а точнее рыкнул на бедолагу. Тот оказался смышленым парнем, лишние разъяснения ему не потребовались. «Приглашена на танец», — отпарировал постовой. «Что? Кто посмел?» Нейтан поставил этот проклятый поднос на первое, что попалось под руку, и оперся о балюстраду, высматривая девушку в белом платье. Найти ее оказалось несложно. На фоне пышных и пестрых нарядов строгое белое платье выделялось. Истинная Нейтана кружилась в объятиях какого-то жеманного мага. Высокий, молодой, плечистый. Такие нравятся женщинам. Он что-то сказал ей, и девушка открыто улыбнулась в ответ. Зверь пришел в бешенство. Нейтану потребовалось все его самообладание, чтобы удержать дракона в узде. Он рвется уничтожить соперника, укрыть свою женщину от чужих глаз. «Моя!» — бьется в висках. Отпусти он зверя, и тот обрушится на соперника, не считаясь с последствиями. Убить не убьет, но покалечит. «Ты напугаешь ее», — пытался донести до него Нейтан. «Моя, только моя. Забрать, запереть, овладеть». Зверь будто сошел с ума. Нейтан даже не мог припомнить, когда он в последний раз так терял контроль. «Уймись», — рявкнул на него хозяин. Дракон убавил пыл, почувствовав силу. Меньше всего Нейтан желал напугать Келли. Она слишком невинна и неопытна, чтобы набрасываться на нее, будто коршун на голубку. Дракон нашел ее и запомнил запах. А это главное. Теперь она от него не ускользнет. Нейтан терпеливо дождался окончания танца. Этого времени хватило, чтобы он смог унять дракона и взять себя в руки. В конце концов, Келли пришла на бал не для того, чтобы стоять у окошка. Она молода. Ей хочется танцевать и веселиться. Дракон взял поднос и спустился в бальный зал. «Вы прекрасны, Лерда Келли», — услышал он обрывки фразы мага. «Могу ли я рассчитывать, что увижу вас вновь?» Его соперник не сводит глаз чужой истиной. Келли зарделась, на щеках выступил умилительный румянец. Пара подошла к окну и буквально споткнулась о Нейтана. Келли растерялась, а вот маг нашелся очень быстро. «Дарк Нейтан, вас понизили до официанта?» — отпустил колкость он. Дракон внимательно присмотрелся к смельчаку. «Не каждый решится вот так нагло разговаривать с офицером императорской гвардии». «Лорд Парис?» — прищурился Нейтан, вглядевшись в лицо собеседника. Он узнал его. Влиятельный род магов воды. Отец и дед участвовали в подавлении восстаний на севере. «Вы уже вернулись из командировки в северный гарнизон?» — участливо поинтересовался дракон. «Какой еще командировки?» — удивился маг. «Как это? Какой? Вашей, которая должна продлиться 2 года без права покинуть регион. Маги воды на севере нужнее всего». «Я утвержден на службу в императорскую гвардию приказом генерала Орелла!» — скрикнул Парис с вызовом, глядя на дракона. «Идиот!» — коротко констатировал Нейтан. «Я отменяю его приказ», — спокойно и ровно заявил дракон. «Завтра утром вы направляетесь на службу на север, при себе иметь документы и сменное белье». У бедолаги вытянулось лицо. Он смотрит на дракона так, как ребенок на того, кто отнял у него игрушку. Нейтану даже стало жаль этого дурака. Но ничего страшного не произошло. Чем щеголять по балам и хамить старшему по званию? Пусть подморозит пятки и понюхает, что такое армия. Ему только на пользу пойдет. «Свободен», — отрезал Нейтан, давая понять, что на этом разговор окончен, и своего решения он не изменит. Маг забыл о своей новой знакомой, отпустил руку Келли и быстрым шагом покинул бальный зал. «Зачем вы так?» Келли посмотрела на него, как на садиста, который на завтрак, обед и ужин ест маленьких детей, а на полдник закусывает девственницами. «Кто-то же должен заняться его воспитанием», — честно ответил Нейтан. «Не нужно так смотреть на меня, Келли. Он сам виноват. Пусть скажет спасибо, что не отвесил ему пощечину. Хамить старшему по званию недопустимо. Кстати, пирожные. Он резко сменил тему, улыбнулся и протянул девушке поднос. Келли опустила рассеянный взгляд на то, что принес ей дракон. Нейтан видел, как настроена была девушка в первые секунды и как начал меняться ее взгляд, когда она увидела эклеры, медовик и мороженое в креманке. Дракон понял, что попал прямо в яблочко. Поначалу Келли хотела решительно отказаться от подношения, но чувство голода поколебало ее жажду справедливости. Мага она знает 5 минут, а десерты дарят гораздо больше эмоций. И все-таки она колеблется. «Вы когда-нибудь пробовали мороженое, Келли?» Принялся искушать ее Нейтан. «Нет», — девушка нахмурилась. «Что это такое?» «Холодный десерт из северных земель». Он повторил то, что услышал от повара. Говорят, он такой вкусный, что пара девушек откусили себе языки. Поставив поднос на подоконник, он взял в руки креманку и вооружился ложкой. «Может, не надо?» Келли с откровенным недоверием покосилась на белую массу. «Я не отпущу вас, пока вы не попробуете», — заявил Нейтан вполне серьезно. «Голодная она точно не уйдет». Он зачерпнул мороженое чайной ложкой и поднес ко рту своей очаровательной истиной. Она могла бы возмутиться, поднять шум, отказаться от общения с ним, но девушка бросила на дракона испуганный взгляд, получила в ответ короткий кивок и послушно открыла рот. «Доверяет», — довольно мурлыкнул дракон внутри Нейтана. «М-м-м», — застонала Келли от удовольствия, прикрыв глаза. Дракон поймал себя на мысли, что хотел бы доставить ей удовольствие иного рода и услышать еще более громкие стоны. Но это будет позже, не сейчас. «Я в жизни не ела ничего вкуснее», — в изумлении призналась она. А Нейтан залюбовался ее счастливой улыбкой. Запах девушки вновь подействовал на него, а дракон даже не заметил этого. Просто понял, что не испытывает достаточного раздражения от стычки с магом воды, хотя прежде эта ситуация не отпускала бы его до самого утра. Девушка не стала есть у него с рук. Забрала ложечку из цепких пальцев Нейтана, взяла креманку и принялась с радостью поглощать мороженое. Эх, знал бы он, что ей так понравится эта сладость, взял бы 10 порций. «Спасибо вам», — опомнилась его воспитанная истинная, ставя на поднос пустую креманку. «Но, драк Нейтан, я не...» «Прошу просто, Нейтан», — перебил он. «Для вас я просто Нейтан». «Не понимаю», — покачала головой она, глядя ему в глаза. «Почему вы оказываете мне столько внимания?» С подозрением прищурилась она. «Скажите прямо, что вам нужно от меня?» «Вы покорили мое сердце с первого взгляда», ответил Нейтан со всей искренностью. «Это правда, Келли. Не нужно искать в моих действиях подвох. Его нет. Я не шучу и настроен серьезно». «Вы дракон?» С намеком напомнила истинная. «Вы наследник богатейшего рода. Зачем вам я?» «Вы?» Нейтан усмехнулся и запоздало понял, что не успел ничего узнать о своей истине. Он посмотрел в ее глаза цвета драгоценного топаза и утонул в них. «Вы самая прекрасная из всех женщин, которых я встречал». Это прозвучало так серьезно, что Нейтану самому стало неловко. Он хотел, чтобы его признание звучало романтично и нежно, а получилось то, что получилось. Теперь Келли смотрит на него, как на мошенника. Ну вот, доигрался. «Я смотрю на этого взрослого мужчину с прямым и твердым взглядом и никак не могу понять, что ему от меня понадобилось. Во-первых, дракон слишком взрослый для того, чтобы можно было заподозрить его в каких-то подлых играх с девушкой. На вид ему около 35, но на самом деле больше. Драконы живут очень долго, сохраняя при этом молодость и свежесть. А во-вторых, Нейтан Бельмонт – чрезвычайно занятой мужчина. Не думаю, что у него есть время возиться с девчонкой. Не удивлюсь, если именно этот мужчина отвечает за охрану весеннего бала. Вряд ли ему нужен повод в моем лице для присутствия в зале. Это странно, но вывод напрашивался только один. Я и вправду заинтересовала дракона, понравилась ему. От этого осознания мне стало не по себе. Я глянула на Нейтана более внимательно. Красивый мужчина, богатый и влиятельный. Мы с ним знакомы всего ничего. Но дракон показался мне добрым и чутким, совсем не похожим на тирана и подлеца. «Дарк Нейтан, если вы думаете, что можно сказать мне пару комплиментов и я повисну на вашей шее, то ошибаетесь», — отбрила я. Дракон лишь усмехнулся, будто я сказала какую-то милую глупость. Я ощутила себя неразумным ребенком, рядом со взрослым, умудренным опытом дядькой. А ведь так оно и есть на самом деле. «Раз комплименты вы не принимаете, может, примите корзинку?» Дракон состроил просящую мордашку, подхватил с подноса пирожное с кремом и поднес пирожное с кремом из взбитых сливок, украшенное клубникой и посыпкой. При взгляде на эту сладость у меня внутри что-то предательски дрогнуло. Тревога и настороженность забились в дальний угол, уступая место голоду. Никогда не думала, что меня будет так легко купить пирожными, но я не нашла в себе сил отказаться. «Вы самый настоящий змей-искуситель!» Беспомощно простонала я, когда дракон поднес заветную пироженку прямо к моему рту, предлагая попробовать. «Всего лишь пытаюсь накормить прекрасную девушку». Мои слова развеселили Нейтана. «Что в этом плохого?» «Помимо меня здесь много других голодных девушек. Я не позволила запутать себя». «Меня интересуете вы, Келли», — вздохнул Нейтан, и в воздухе повисла непроизнесенная фраза. «Никуда ты от меня не денешься, красавица». «Я не могу. Я хотела сказать ему, что мне нечем отплатить за его внимание, но дракон перебил меня. Пирожное, Келли», и снова поднес к моему рту заветную сладость. Стоило сладкому запаху десерта пощекотать мои ноздри, как здравый смысл покинул разум. Я открыла рот и откусила половинку крупной пироженки. От меня не укрылось то, как расширились глаза дракона. Не то от изумления, не то от страха, скорее всего, от второго. «Вы чуть не откусили мне пальцы, Лерда!» — испуганно заявил Нейтан. Я ответила только после того, как прожевала пирожное. «Советую вам отдать вторую половинку без боя», — хмыкнула я, угрожающе глядя на кусочек корзинки, оставшийся в руках дракона. «Сдаюсь», — кивнул Нейтан и поднял руки вверх, аккуратно отдавая мне остатки пирожного. «Келли, вы первая, кто сумел заставить меня сдаться без боя», — усмехнулся он. «Боюсь представить, что вы сделаете дальше». Я улыбнулась дракону. Удивительно, сколько в нем обаяния. Даже обоснованные тревоги он способен погасить, всем своим видом излучая добродушие и спокойствие. Я все пыталась напомнить самой себе, что почти не знаю этого дракона. Вся эта ситуация странная, необъяснимая, но у меня никак не получается начать бояться Нейтана. Как ни стараюсь заставить себя бояться этого настырного дракона, но ничего не выходит. По какой-то необъяснимой причине я верю ему. Зазвучала веселая и быстрая музыка. Дракон заинтересованно поднял голову и слушался. «Потанцуем», — предложил он. «Обожаю эту мелодию». Отказать я не решилась. После того, как дракон накормил меня вкуснейшими пирожными, воротить нос — настоящее хамство. Я вложила пальцы в широкую ладонь, и Нейтан повел меня в гущу танцующих. С первых движений я поняла, что этот танец совсем не похож на то, что обычно танцуют во дворце. Движения быстрые, хоть и простые. Хлопок в ладоши, поворот, и внезапно на моей талии сжались сильные мужские ладони. Нейтан подхватил меня, поднял на вытянутых руках и сделал круг вокруг своей оси. То же самое сделали все кавалеры со своими партнершами. Не успела я опомниться, как дракон подхватил меня на руки и закружил. И снова хлопок, поворот и руки Нейтана. Теперь понятно, почему он так хотел станцевать именно этот танец. Половину времени я провожу у него на руках. Под конец уже начала кружиться голова. От прыжков и постоянного движения появилась легкая одышка. Придерживая меня за талию, Нейтан вернулся к столику с подносом. «Вы не устали?» — пытаясь выровнять дыхание, спросила я у дракона. «О чем вы?» — хохотнул он. «Вы меня с рук не спускали!» — намекнула я. Однако Нейтан выглядел так, будто вернулся с легкой прогулки. «И?» — не понял он моего намека. «Вам не тяжело?» «Не знаю, как еще сформулировать?» В ответ дракон громко и тепло рассмеялся. Хоть его рассмешили мои слова, у меня не возникло обиды, что он смеется надо мной. «Вы почти ничего не весите, Келли», — удивил меня Нейтан. «И это не есть хорошо. Эклер?» — вдруг предложил искуситель, как фокусник, вытащив из-за спины пирожное. «Нейтан, право, вы меня балуете», — улыбнулась я, ощутив огромную благодарность к этому мужчине. «За всю жизнь не ела столько сладостей», призналась я чуть тише. Пирожное – блюдо богатеев. Я пробовала пирожные лишь однажды, в далеком детстве. Отец особенно удачно продал мощные артефакты и получил хорошую сумму. Мне, маленькой девочке, купил абрикосовое пирожное в форме зайчика. Это была одна из самых вкусных сладостей, которые мне доводилось пробовать в детстве. «Я это исправлю», – неожиданно серьезно заявил Нейтан. «Вы будете есть столько сладостей, сколько захотите». И снова эта категоричность в его голосе заставила меня насторожиться. «Если не испугаться». Дракон произнес эти слова так, словно собирался держать меня под полным контролем. «Вряд ли», — нервно улыбнулась я. «После этого бала я уеду домой». Осторожно просветила я его о своих планах. «Отлично». Нейтан ничуть не смутился и снова широко улыбнулся. «С радостью сопровожу вас и познакомлюсь с вашими родителями». Дорогие читатели, у автора Эля Шайвелл вышла новинка. «Вынужденный брак с генералом драконов». «Этот брак лишь формальность, ты и сам так говорил», испуганно прошептала я, отступая к стене. «Был». «До того, как я понял, кто ты на самом деле», — с холодной ухмылкой процедил дракон. «Меня зовут Эллен Ривас, и мне фатально не везет. Для родителей я лишь товар на продажу. А в день свадьбы я застала жениха с лучшей подругой. Не успела я оправиться, как один заносчивый генерал драконов похитил меня и женился, потому что срочно нуждался в фиктивном браке. И меня это даже устраивало, пока однажды у нас не появились парные метки. Разве может истинность существовать без любви? В книге вас ждут циничный и властный дракон, бойкая и неунывающая героиня, противостояние характеров, от ненависти до любви, вынужденный брак, тайны, интриги и проклятие, истинная любовь и хэппи-энд».